Глава 12. 71 год до перехода. Я стоял в кругу людей, которые пожирали меня глазами. Среди них были настоящие старики, но попадались и молодые. Все были одеты в однотонные рабочие комбинезоны. У подножия каменных столбов было огромное количество техники. Эвакуаторы, бульдозеры, краны. Даже вертолеты и другие летательные аппараты совсем уж диковинного вида. Сами столбы были в строительных лесах. Мне почему-то было ужасно неловко, как будто я вдруг стал цирковой диковиной. «Ну же!» — Катя толкнула меня в бок. «Это странно очень», — тихо произнес я. «Ведь я уже его проявлял, там, в будущем». «Никто из этих людей не распространит это знание», — ответила она. «Поэтому ты получишь возможность проявить его еще раз. По-моему, все просто». Я сделал глубокий вдох, потом вытянул вперед руку и направил указательный палец на застывший челнок, расположившийся на каменных столбах плато Мань-Попунер. Несколько десятков голов одновременно повернулись в ту сторону. «Вижу!» — раздался первый крик. За ним последовали другие. Люди сразу потеряли ко мне интерес, разбежавшись по своим рабочим местам. Площадка наполнилась кипучей деятельностью. «Все равно это как-то странно», — сказал я. «Гриша, мы проговаривали это очень давно. Это сильно ускорит процесс. Не вижу проблемы. Что тебя гложет?» Я посмотрел ей в глаза. Она уже открыла рот, чтобы что-то сказать, но осеклась. «А...» — все-таки произнесла Катя. «Ты об этом...» «Да. Как-то неправильно это». «Гриша, во-первых, это действительно нужно. Через 70 лет... Мы, наша организация, должны достичь технологического максимума. Как минимум на уровне слоноголовых. Может, даже удастся выше прыгнуть. Знаешь, какая нетривиальная эта задача — сохранить это все в тайне». «Знаешь, а я ведь сам когда-то смеялся над всеми этими нелепыми слухами о подземных промышленных кластерах на Урале». Я покачал головой. «И, кстати, что во-вторых?» «Конечно, смеялся, потому что наши люди делают все для нейтрализации утечек», — кивнула Катя. «А во-вторых, речь ведь идет о тебе самом. Ты на это имеешь моральное право». «Знаю. Все знаю я, но поделать ничего не могу. На душе тошно. Кстати, куда все это денется? Это ведь станет туристической достопримечательностью». «На сбор информации хватит 3-4 года», — ответила Катя. «Внедряться это все будет в Уральском кластере. Основные предприятия расположены южнее. Если хочешь, мы можем прогуляться туда, я тебе все покажу». Я помедлил. Потом отвернулся от чужого шаттла и посмотрел на марсианский. Его никто, кроме нас, не видел. Только сейчас обратил внимание, насколько марсианская машина меньше. У меня сердце защемило, когда я вспомнил, какую временную пропасть мы на нем преодолели. «Ты, конечно, права», — ответил я. «Наверное, дело не в этом». «Ты боишься?» — догадалась Катя. «Да», — не стал отпираться я. «Боюсь. И не только за себя». «Бояться — это нормально, Гриша, даже хорошо. Это стимулирует». «А ты сама?» — я поглядел ей в глаза. «Ты знаешь, что это такое?» Катя подошла и взяла меня за руку. Потянула на себя. И мы пошли вместе по направлению к марсианскому челноку. «Кстати, если тебе интересно, рукопись, которую похитили синоби, обнаружилась?» Она неожиданно сменила тему. Точнее, это я в тот момент подумал, что сменила. «Вот как?» «Они сбросили ее всего через несколько лет, в 12-м году. Думаю, ожидали, когда же мы наконец проявимся, чтобы ее забрать». «Но мы этого не сделали?» «Нет, конечно, Гриша. Зачем? Вся информация у нас есть. К тому же мне не хочется лишний раз к ней приближаться, понимаешь?» «Ты боишься», — догадался я. «Да, Гриша», — кивнула Катя. «Вот таких вещей я действительно боюсь, потому что не знаю. Не могу высчитать или угадать, откуда они возникли. Я боюсь считывателей, боюсь тюрвингов, боюсь пятимерных квантовых структур и странные знания, которые они скрывают». «Ты боишься неизвестности», — констатировал я. «Нет, Гриша», — возразила Катя. «Наш мир очень сложен, даже для таких существ, как я. Неизвестность — это нормальное свойство развития. а я боюсь порождения чужого разума, потому что не могу представить себе его ценности, понимаешь? Но больше всего меня пугает то, что, скорее всего, мы сами часть неведомого плана непостижимых созданий». «Не так уж давно я узнал, что меня искусственно создали», — заметил я. «Неизвестно кто с неизвестной целью». «Как минимум, теперь мы знаем, кто», — ответила Катя. «Так легче, правда?» «Если не считать, что манускрипт нам достался в очень удачный момент, и происхождение его, как ты заметила, неизвестно». Катя вздохнула. «Прав», — произнесла она. «Но что же делать? По крайней мере, у нас есть цель». «Обрести самостоятельность?» «Выжить, Гриша», — вздохнула Катя. «Для начала хотя бы выжить».